Впечатление. Дети бросали друг в друга поленья, а я стоял и вбирал впечатление. Попало в меня одно из полений, и больше нет никаких впечатлений.